Еще немного, и она скрылась бы под защитой чащи. Но тут ветер донес снизу, от подножия холма отрывистый лай. Человек, проходивший полем, заметил лисицу и громко затявкал, призывая всадников, горцевавших вдали. Оха тоже увидела человека. Он бежал к ней, указывая на нее палкой. «О, чтоб тебя!» — с досадой лязгнула зубами лисица. Теперь она явственно различала человеческий запах, который преграждал ей путь к норе, путь к безопасности. «Свой!» — мгновенно пронеслось в голове Оха, и она бросилась в открытые луга, поросшие дроком и папоротником. «Надо найти вспаханную землю, там ее след затеряет среди борозд». На бегу соображала лисица, но потом вспомнила, что сейчас зима, и поля стоят невозделанными. «Похоже, у меня ум за разум заходит», — пробормотала она себе под нос. А горн, словно раскатистый рев кровожадного зверя из ночных кошмаров, звери со множеством ног, сотни зубастых прожорливых пастей, раздавался все громче, все ближе. Глава четвертая. Воздух наполнился грозными собачьими выкриками, топотом копыт, отрывистым лаем человеческих голосов. С бешено колотившимся сердцем Оха петляла по своему, надеясь отыскать где-нибудь укромное местечко и затаиться. Ей ни разу в жизни не привелось еще увидеть, чем заканчивается охота. Зато она вдоволь наслушалась рассказов очевидцев. И лисица знала, если собаки настигнут ее, ей предстоит страшная смерть. Псы разорвут ее на куски, а потом у нее отрежут хвост, и человек, впервые принявший участие в кровавой потехе, проведет им по лицу и вымажется в крови. Этот древний человеческий обряд восходит к временам, когда люди только что вышли из хаоса моря. С тех пор они и хранят странные обычаи. Оха, подобно всем остальным лисам, не могла понять, как живые существа получают удовольствие, обмазывая себя кровью других живых существ, пачкая собственные лица цветом, неразрывно связанным со страданиями и смертью. Теперь Оха бежала по канаве, тянувшейся вдоль дороги. Лисица рассчитывала, что ледяная корка, покрывающая дно канавы, будет хранить ее запах недолго. Здесь она была скрыта густою тенью. К тому же канава кишмя кишела всяческими мелкими зверюшками. «Возможно, — думала Оха, — запах ее смешается с запахами других здешних обитателей, и собаки не сумеют его различить». Лисица мчалась по канаве, а мелкие животные в панике бросались прочь с ее пути. Но никто из них не злорадствовал над попавшей в переделку хищницей, даже те, кто при случае вполне мог кончить жизнь в ее желудке. Страх овладел всеми, он передавался от Оха к другим животным. Страх наполнял их ноздри и их мозг, и, не помня себя, они забивались в норы и гнезда укрыться от всепроникающего ужаса. Оха выскочила наверх. Как раз в эту минуту собаки, пытаясь уловить запах жертвы, суетились у того места, где лисица спустилась в канал. Лисица воспользовалась небольшой передышкой, чтобы отдышаться и собраться с мыслями. Ей вновь мучительно хотелось пить, и она знала, если ей не удастся утолить жажду, силы ее стремительно пойдут на убыль. Если бы там, у пруда, она проявила побольше терпения и попыталась расколоть кромку льда у берега. Потом она услышала, как собаки бросились вдоль живой изгороди, и поняла, что они взяли след. Хитрость с канавой не удалась. Приходилось вновь пуститься на утек.